Три. Какие еще «но»? Не уверен, что это «но» относится к нашей ситуации, но выглядит все весьма загадочно. Как вы знаете, Норад в конечном итоге подчинен мне, и в последние часы я получаю от своих людей в штабе воздушно-космической обороны странную информацию. А именно. Десятки запросов на вылеты Боингов 747, аэробусов и тому подобных гигантов. Что вас смутило? В большинстве случаев это зафрахтованные машины. Частные лица фрахтовали их у авиакомпании, из-за чего были отменены десятки пассажирских рейсов. Кто фрахтовал лайнеры? Чаще всего мини-компании подставные, как я думаю, но военная разведка сообщила, что засветились также компании уровня Apple, Microsoft, General Electric и так далее. На списке пассажиров? В основном филиалы, сеньор. Генерал знал о филиалах, как знал имена и функции филиальщиков. Сенешаль помолчал. Д'Артуа. А впрочем, к черту этот театр масок. Генерал Фласк. Да, сэр. Что с ангелом? У вас должна быть информация. Ангел взлетел полчаса назад с базы Эндрюс. ВВС-2? На четверть часа позже. Группа сопровождения? 2 F-15 на каждый главный борт. Уилл. После долгой паузы произнес Джеб. Он впервые назвал генерала по имени. Уилл, вы понимаете, что происходит? Учитывая, что убежище на Цейлоне уже готово. Теперь на пару минут умолк Фласк. Они удирают, Сенешаль. Они удирают. Не просто удирают, Уилл. Удирают от судьбы, которую готовили сотни миллионов соотечественников и всему остальному миру. Значит, удрать не должны. Задача разрешима, с расстановкой произнес генерал. Командующий штабом ВВС мой близкий друг, доверие между нами абсолютное. На истребителе сопровождения пойдет сигнал, что ВВС-1 и ВВС-2 захвачены террористами и Боинги будут сбиты. Но ни в коем случае не над сушей, Уилл. Разумеется. Эти две птички как раз над Атлантикой. Отлично. Однако нельзя безнаказанно отпустить и других избранных на зафрахтованных лайнерах. Та же схема. Часть будет сбита истребителями, часть ракетами ВМФ. Супер. И билеты на ковчег спасения кажутся недействительными. Оба собеседника рассмеялись, но тут же стали серьезными. И еще есть институт в скалистых горах, вирусологи. Джеб. Генерал помолчал. «Мы знаем, где он, знаем, что он, и могли бы накрыть его тактической ядерной ракетой, но нет гарантии, что мы уничтожим вирусы. Они могут мутировать, а взрыв разметает их по огромной площади. Видимо, институт придется брать дедовскими методами. Десант, немножко допросов с пристрастием. В конце концов, это же не из области фантастики Ордена». «Ты прав, Вилл. Институт тоже за тобой. Окей. Но сейчас нужно набросать схему действий из буровой на кальдере». Этим займемся оба, независимо друг от друга. Потом сверим планы. Пока же, генерал, отправьте за мной вертолет «Апачи» с полным вооружением и человек 5 из ваших отборных спецназовцев.